На днях на веб-сайте Нигерийского национального комитета по изучению кимирсинизма, кимчинеризма были выставлены статьи. Автор статьи под девизом «За воспитание женщин в духе патриотизма» подробно пишет о том, что героини антияпонской войны и Ким Чин Сук практическим примером воспитывала корейских женщин в духе патриотизма, чтобы они дружно поднялись на реализацию линии Ким Ир Сена на строительство новой Кореи.